Глава 11. Кира. Я с ним рядом идти не хотела. Могла бы, вообще отбежала в сторону. Ну, не сильно далеко. Сколько там радиус поражения у этой штуки? Но Старк тащил меня за руку насильно и от себя не отпускал. «Садись!» Я плюхнулась на сиденье, сразу же отодвигаясь подальше. Нет, я верю, что он умеет обращаться с гранатами, верю, но, блин, зачем это в машину тащить? Как мы поедем? Где он ее взрывать собрался? Или домой с ней? Задать ему вопрос? Нет уж, увольте. Я же не самоубийца. Он и так на взводе, наверное, после разговора с этими уродами. Поэтому я молчала с круглыми от ужаса глазами. Куда мне деваться? Старк сел за руль, достал из кармана палочку чеки с небольшим колечком и аккуратно, почти по миллиметру, вставил ее обратно в гранату. «А что, так можно было?» Я попыталась проглотить колотящееся в глотке сердце обратно. «Вниз, вниз. Работай там, где тебе положено. Мы сегодня, наверное, не умрем. Хотя такой концентрации придурков вокруг меня в последние дни я уже ни в чем не уверена». «Выдыхай, кроха». Углом рта улыбнулся Старк. Я раскрыла рот, чтобы возмутиться. И не смогла. Накатила такая жалость к себе, такой отходняк от пережитого, что я смогла выдавить из себя только писк, а потом всхлип. Меня согнуло пополам. Я уткнулась лицом в собственные коленки и заревела от души. «Начинается». Горячая рука Старка опустилась на мою спину. «Ты что, реально так испугалась? Так, что ли?» «Да», — провыла я, не поднимаясь. «Кир, ну ты же со мной». Я захлебнулась рыданиями. «С ним, да, именно поэтому и реву. Как может быть одновременно страшно до усрачки и не страшно от веры в него?» Старк не стал меня утешать. Завел машину, и мы куда-то поехали. Без ремня тело качало. Волей-неволей пришлось выпрямиться. Я отвернулась в окно и продолжила себя жалеть, но уже гораздо тише. Какой вообще смысл плакать? Ему же все равно. «А теперь иди сюда». Старк припарковался у какого-то торгового центра у самого края парковки. Сильные руки обхватили меня и приподняли. «Ты чего творишь?» Я завизжала и вцепилась в ручку на двери. «Сеанс утешения». Он перекинул меня через центральную стойку и усадил себе на колени. Наплевал, что я кроссовками оказалась прямо на сиденье. «Уже не надо». «Надо», — внушительно доказали мне. Он обхватил мою голову и положил себе на грудь. Прижал, стал поглаживать большим пальцем ухо нежно. «Я бы и раньше это сделал, но размазывать слезы под прицелом — так себе идея. Лучше на нейтральной территории хотя бы». Я шмыгнула носом. А, об этом я как-то не подумала. Новая волна жалости захлестнула душу. Но почему я такая дурочка-то? И почему он такой умный? Не понимать, что Старк ввязался в какую-то срань из-за Ваньки и меня, не могла. Ему ведь пригрозили прямым текстом. Но он продолжает это делать. Еще и мне сопли подтирает сейчас. Это что, я должна быть ему благодарной, по сути? В том, что меня реально искали и будут продолжать искать, я убедилась. Старк доводит меня до трясучки, но остаться одной... Нет, я уже не согласна. Я без него вообще с ума сойду от страха, если раньше не поймают. И сделают со мной такое, что я представить даже не способна. Нет уж. Лежать и сидеть на нем было удобно. Тепло, только твердо. И снизу тоже. Жар медленно наполз на щеки. Он что, даже в таком состоянии готов? Прямо в машине? Даже вот такую меня, зареванную и растрепанную, хочет. «Чего затихло? Все?» «Я хочу увидеть Ваньку». пробубнила я, жмурясь от собственной реакции на его объятие. «Нет». «Почему?» «Потому что пока вы в разных местах, вас сложнее найти. Это даже хорошо, что у вас связи нет. Больше шансов вытащить вас обоих». «Да что он такого сделал?» Я отстранилась и посмотрела Старку в глаза. «Он проебал груз, Кира». «Какой груз? Наркотики? Мой брат торговал наркотиками?» Меня вдруг затрясло. Такого я даже представить не могла. «Нет». «А чем? Оружием? Людьми? Старк, я его знаю. Он не ангел, но на жестокость не способен». «И я это знаю». Сильные пальцы медленно пересчитывали мои позвонки, согревая каждый. «Поэтому и взялся ему помогать. Я же не знал, что у него сестра такая дурная, и что ее придется защищать даже от самой себя». «И я тебя об этом не просила». «Вихрь попросил». «И его не просила». «А тебе и не надо». Взгляд Старка застыл на моих губах. «Твое дело сидеть и помалкивать, пока мы разберемся с этим дерьмом и спасем твою задницу». «Ага». Я заерзала той самой задницей. «Слышала я, как ты ее защищать собрался». «Тебя что-то не устраивает?» Он обхватил мои бедра своими лопищами и подвинул. Посадил меня прямо на крепкий возбужденный член под джинсами. «То, что ты на нее покушаешься, а не только защищаешь». Я упорно покраснела. «Ну, блять». Он хохотнул коротко. Сжал мои ягодицы пальцами. «Кроха, это мне компенсация за вредность. Я заебался за тобой по городу бегать, истеричка мелкая». «Я истеричка?» Я даже подпрыгнула от возмущения. «Я? Да я...» Жадные губы оборвали поток моего бешенства. Разом заставив заткнуться, накрыли мой рот. Наглый язык толкнулся внутрь, разжимая зубы. Я замычала, дернулась назад в попытке отстраниться. Но Старк не позволил. Обхватил мою шею ладонью, потянул к себе еще ближе. Голову сорвало в бешеном танце. Хрен его знает, кто он. Плевать на то, откуда он вдруг взялся. Целовался он просто волшебно. Грубо вначале, подчиняя, заставляя принимать его поцелуй, навязывая свою ласку. Он не просил, он брал то, что ему хотелось. А потом... От его жадности и желания хотелось стонать, растекаться по сильному телу разогретой зефиркой, растворяться в его поцелуях, как в какао. Тело выгибалось непроизвольно, грудь расплющила твердые мускулы, а в животе стало неожиданно жарко, скрутило мышцы легким спазмом. Старк толкнулся бедрами мне в попку. Продемонстрировал серьезность своих намерений. И я испугалась. Твою ж мать! Выпрямилась солдатиком, сжала ягодицы как можно сильнее. «Маленькая ты уже, что ли? Я ж еще не начал даже».